Но я согласился, что верно, то верно. У буржуев великий праздник. Сын Ковригина Василий Дмитриевич вынес из дома опасный сверток, спросил, Харунжи сейчас возьмет, и деньги еще за конину успели продать. Ной отказался от денег, конь у него имеется, а вот мешок с вещами увезет, переодеться придется. А все остальное, покуда пусть лежит у вас, я ведь пребываю в полной неопределенности, сами понимаете. Угрюмоватый Василий, молча вынес Ною его куль с офицерской амуниции, притащил седло с убитого совраски и, как ни отказывался Ной, а передал ему пачку денег, вырученных за проданную конину, как бы говоря, «Уметайся, господин Харунжи, и чтоб духу твоего здесь не было. Остальной багаж я вам подвезу сейчас к дому Юсковой». «К Юсковой завозить не надо», — ответил Ной. «Я вот побываю в Николаевке, туда, может». — Вещи Ивана собрать, Вася? Ну что ты пристал к человеку? — сказала брату Анна Дмитриевна. — Если Ной Васильевич оставляет вещи Ивана у нас и свой багаж, пусть лежит. — Я знаю, что говорю и делаю, — сердито выговорил младшей сестре нелюбезный брат. — Ты сама-то понимаешь, что произошло? Завтра господа из контрразведки могут нагрянуть с обыском. Что ты им скажешь о книгах Ивана, о его вещах и о багаже господина Харунжева? Они ведь и офицера потом спросят, в каких дружественных отношениях он находился с большевиками, если оставил вещи у нас. И седло еще казачье. Шутка? Старик Ковригин поддержал сына. Это уж верно, шуток у белых не будет. Вспомните 905 год. Весь дом у нас тогда перевернули вверх дном, и на каче сколько мастеровых арестовали. Теперь все мы на волоске от тюрьмы висим. Она рядышком, тюрьма-то. — А я о чем говорю? — пробурлил Василий. — Так что вещи, особенно книги Ивана и багаж офицера, до завтра оставлять нельзя. К чему под монастырь подводить господина офицера? Но и подумал, Ковригины правы, дом-то у них и в самом деле не из благонадежных. Дочери большевички квартировали в доме до позавчерашнего дня шишки из большевиков. И кто этот человек с огоньком цигарки возле крыльца, ни словом не обмолвившийся? Уж не Машевский ли? И не захотят ли его искать завтра офицеры капитана Ухоздвигова? Вот оно как приспело. Понимаю. Ной посмотрел на отца и сына Ковригиных. Тогда подвезите мой багаж, покуда к дому Юсковой. Дельно, кивнул Василий и к сестрам. Соберите поскорее книги, вещи и все, что есть Иванова. Ружье в казенке лежит, а я коня заложу. Анна Дмитриевна предупредила, у Ивана много марксистской литературы, так что Ной Васильевич должен все тщательно разобрать. — Я с книжками быстро управлюсь, — успокоил Ной. — Сегодня же. — Ни к чему вводить во искушение дьявола. Сгрузили багаж и имущество Ивана в легкий экипаж, и Ной, сдержанно попрощавшись с сестрами Ковригиными, хозяином покинул ограду. На мосту Ной попросил Василия Ковригина остановиться и сказал, что книги он выбросит в Катчу. — Тогда отъедем подальше, господин Харунжи, мост возле нашего дома, а в случае чего выудят книги, так что не обессудьте. Отъехали подальше на безлюдье, и здесь Ной облегчил экипаж и себе душу, избавился от проклятущей политики. В доме Ковригиных меж тем не настало покоя после выдворение Харунжева. Анечка поссорилась со старшую сестрой. Это же дико, нелепо, человека просто выгнали, как собаку. И только потому, что Харунжий откровенно рассказал им, что произошло и при каких стечениях обстоятельств он получил назначение командиром особого эскадрона. У него же за плечами Петроград, служба социалистической революции, разгром эсеровского заговора в Гатчине, кидала Анечка старшей сестре и рикошетом била Машевского. Именно он, Машевский, друг семьи, шепнул Василию, что от вещей Ивана и багажа Харунжева надо избавиться,